Я, к счастью, не принадлежу к тем, кто в подобных условиях опускает руки или замыкается в своем маленьком мирке. С благодарностью выслушал, но не более, приглашение вернуться на академическую стезю. Не привлекли меня и многочисленные предложения пойти консультантом в различные коммерческие структуры. Отверг предложение выехать за рубеж на дипломатическую работу. Равным образом отнесся и к призывам войти и даже возглавить ряд партий. Но согласился с предложением Юрия Михайловича Лужкова участвовать в выборах в Государственную Думу в главе центристского, скорее левоцентристского движения, объединяющего ряд организаций. Вскоре такое движение выстроилось. В него вошли Отечество, лидером которого был Лужков, вся Россия, возглавлявшаяся президентом Татарстана Шаймиевым, тогдашним губернатором Санкт-Петербурга Яковлевым, Аушевым, который был тогда президентом Ингушетии, аграрная партия во главе с Лапшиным и Куликом, профсоюзные и женские организации. Не буду описывать всю ту беспрецедентную, можно сравнить только с гебелевской пропагандой, клевету и грязь, обрушенную на нас с Лужковым теми же лицами, с которыми жизнь развела по разные стороны баррикад, когда я находился в правительстве. Администрация президента дирижировала этой кампанией, считая нас главными противниками. Бесстыдству не было предела. Апогеем был показ по телевидению операции в одной из московских клиник, аналогичной той, которую мне еще не раз предстоит сделать. Экраны телевизоров заливало море крови в сопровождении вкрадчивого баритона на все способного ведущего Доренко, который, уставившись в текст суфлера, мазохистски импровизировал на тему о том, что я стремлюсь в президенты, так это поможет мне непрерывно лечиться. Не в последнюю очередь страх наших недругов подогревался тем, что росла популярность ОВР и его лидеров. Это более чем отчетливо проявлялось не только в рейтингах, но и во время многочисленных встреч с избирателями в различных регионах России. В таких условиях и появилась стратегическая задумка за несколько месяцев до выборов создать контролируемое политическое движение «Единство» и с помощью административного ресурса обеспечить ему хотя бы второе после КПРФ место в Госдуме. На этой идее сомкнулась администрация президента с кучкой бизнесменов. Из администрации шли прямые указания губернаторам сделать все, чтобы победило единство. Конечно, не все подчинились, но некоторые губернаторы, которые еще накануне превозносили ОВР и прогнозировали его несомненный успех, отводили глаза при встречах с представителями нашего движения или разводили руками, мол, поймите, мы зависим от финансовых трансфертов из центра. А другие ничего не говорили, но мы-то хорошо понимали, что им не хотелось бы ссориться с правоохранительными органами. Очевидно, не обошлось и без фальсификаций. Операция закончилась успехом. ОВР был оттеснен на третье место. Березовский не уставал повторять, что именно он автор всех этих гениальных идей. А затем в пылу полемики, теперь уж с президентом Путиным, признал, что он финансировал продвижение единства в парламент. Это авторское признание замолчали, оно осталось без ответа. Работа во главе фракции в Госдуме в это турбулентное время дала мне ощущение того, что ОВР своей деятельностью служит интересам России. Через 2 года после выборов я уступил пост руководителя фракции Володину. К этому моменту начала создаваться партия «Единая Россия», опирающаяся в Госдуме на фракции «Единство» и ОВР.